«Очень трудно, но все-таки можно», — уточнил Нифонтов. «Только ты, Константин Дмитриевич, отдавай себе отчет в том, что говоришь, полный отчет. Ты — начальник оперативного отдела. И тебе этот план реализовывать, понял? Тебе!» «Ты прав. У меня было время подумать», — проговорил Голубков. Он машинально вытащил сигарету из пачки космоса и тут же засунул ее обратно. «Не могу. В горле уже першит», — мимоходом объяснил он свой жест. «Да, хватило времени. Пока летели, пока куковали в Афинах, Шереметьево не принимала. Поэтому я говорю сейчас о твоих трудностях, а не о моих. Ты только прикинь, сколько людей и какого уровня придется задействовать с нашей стороны. Начиная с Совета Безопасности, кончая даже не знаю кем. И теперь сам ответь, реален ли этот план?» Нифонтов поднялся из-за письменного стола, постоял у окна, всматриваясь в уличные фонари, потом прошел к дверям кабинета и сел в дальнем конце стола для совещаний. Там, где обычно садились самые младшие по званию и должности сотрудники управления. Голубков не понял, намеренно он это сделал или так получилось само собой по чистой случайности, но картина обрела недвусмысленную символику. Из своего начальственного кабинета Нифонтов словно бы переместился в другой кабинет, о котором Голубков не знал ничего, кроме того, что он есть, и в котором место генерал-лейтенанта Нифонтова, одного из самых опытных контрразведчиков России, было как раз там, где он сейчас и сидел, в самом дальнем углу. «Пик нам дадут это сделать», — подвел Нифонтов итог очередному этапу своих напряженных раздумий. «Пик с маком, понял? И фунт прованского масла. Ни один пик с бугра на это не пойдет. Ни один. Да что же это за пик, пик, пик, жизнь?» Неожиданно вырвалось у него из самых тайных душевных глубин. «До каких же пор мы будем зависеть от разного пик, пик, говна? Кончится это хоть когда-нибудь? Можешь ты мне, Константин Дмитриевич, на это ответить?» «Кончится. Но только в одном варианте», — сказал Голубков, хотя вопрос был, очевидно, риторическим и не требовал никакого ответа. «В каком?» — заинтересовался Нифонтов. «Если ты станешь президентом России». «Ты полагаешь, что президент не зависит ни от какого говна?» — усомнился начальник УПСМ. «А мне так кажется, что наоборот. Он зависит от гораздо большего количества говна, чем мы с тобой». «Это утешает», — подумав, согласился Голубков. «Что будем делать?» — помолчав, спросил Нифонтов. Ответ на этот вопрос был у Голубкова готов. С момента окончания совещания в Каире прошло почти 10 часов. Было время подумать. «Два варианта», — сказал он. «Первый — стандартный. Я пишу на твое имя подробную докладную. Ты со своей сопроводиловкой пересылаешь ее наверх». «Где она и исчезает с концами», — закончил Нифонтов. «Падает между столами. Ребром. В итоге мы не получаем ни да, ни нет, а фактически нет. И никто за это не отвечает». «Согласен». «Вариант второй», — невозмутимо продолжал Голубков. «Ты немедленно едешь, сам знаешь к кому, и докладываешь о ситуации. А мой рапорт с твоей резолюцией отправим завтра в досыл». «Немедленно?» — переспросил Нифонтов. «А ты знаешь, сколько сейчас? Посмотри на часы». «Без 6:03. «Ночи!» — уточнил Нифонтов. «Да, ночи. Если ты еще не совсем забыл свое лейтенантское прошлое, то должен помнить, что клиента нужно брать теплым и лучше всего прямо из постели. Твое оправдание — форс-мажор. Это так и есть?» а у него будет до утра время подумать и принять решение. Да не примет он никакого решения. Никакого, понял? Примет. Персональное и ответственное, уверенно возразил Голубков. Какое? Знаешь, Александр Николаевич, мы профессионалы в своем деле, а эти люди в своем. На кой пик нам сушить за него мозги? Пусть сам замотает. После некоторого раздумья проговорил Нифонтов. Еще подумал и уверенно повторил. Замотает. Не скажет ни да, ни нет. Собственно, лично против него я ничего не имею. Были у нас кураторы и похуже. И даже, возможно, говном я обозвал его не совсем справедливо, но он чиннодрал. Это очень точное русское слово. Не чиновник, а именно чиннодрал. Почувствуйте разницу. Как и все они там. И этим все сказано. Сам принять решение он не рискнет. Дело уж больно, сам понимаешь.